Глава 12. Коля провел князя недалеко, до Литейной. В одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже вход с улицы. Тут направо, в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович. С бутылкой пред собой на столике и в самом деле с Индепенденс Бельш в руках. Он ожидал князя. Едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уже почти что готов. 10 рублей у меня нет, — перебил князь, — а вот 25. Разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша. — О, без сомнения, и будьте уверены, что это тот же час. «Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?» «Я не бывал? Вы это мне говорите?» «Несколько раз, милый мой, несколько раз!» — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. «Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами. Вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец. Но отец кроткий и снисходительный. Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта, и тогда увидим, посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу, или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство. А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне. Мне это надо непременно, сегодня же, у меня дело, но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь». «И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой!» — воскликнул генерал восторженно. «Я вас не за этой мелочью звал!» — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. «Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково-то это ей покажется. Я же, под видом любезности в день рождения, изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо. Но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный и, так сказать, и прочее, или... Но что будет, то будет». «Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся. У нас еще есть время». «Где она живет?» «Отсюда далеко, у Большого театра. Дом Мытовцовой. Почти тут же, на площади, в бельетаже. У ней большого собрания не будет. Даром, что именинница. И разойдутся рано». Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил. Затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда. Он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь выйти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом. Но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе.

и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют. Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет-с. «Как жаль, как жаль, и как нарочно!» — с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардалион Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели». В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дамы лет 40, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марья Александровна нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке». «И Александра Михайловна с ними. О боже, какое несчастье!» «И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье. Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили. Одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена. Они помнят. Мое сердечное пожелание. Генерал Иволгин и князь Мышкин». «Не забуду-с», — откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал, еще с неостывшим жаром, продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства. «Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе, заметили вы это? А впрочем...» «Впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили», — заключил он вдруг совершенно неожиданно. «Соколовича я теперь вспомнил, в другом доме живут, и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся, но это ничего. Я только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?» «Перестать? Рассчитывать? Одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена». Надейся на Иволгина, как на стену. Вот как говорили еще в эскадроне, с которого начал я службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя вот уже несколько лет после тревог и испытаний». «Вы хотите зайти домой?» «Нет, я хочу к капитанше Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга. Здесь у капитанши я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я...» «Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость», — пробормотал князь, — «что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь... Прощайте». «Но я не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой», — вскинулся генерал. «Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемоний. Я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчике мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме мы уже и пришли». «А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома? Или ты сам только что пришел?» «О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно, с Ипполитом. Ему хуже. Сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только папаша». «Ух, как вы!» — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. «Ну уж, пойдемте». Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на одну минуту. Князю нужен был Коля. Генерала же он во всяком случае решил бросить и простить себе не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взбирались долго, в четвертый этаж и по черной лестнице. «Князя познакомить хотите?» — спросил Коля дорогой. «Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Ну что, как, Марфа Борисовна?» «Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съезд. Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь». В четвертом этаже остановились пред низенькую дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя. «А я останусь здесь», — бормотал он. «Я хочу сделать сюрприз». Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцовейке и с волосами, заплетенными в косички, лет 40, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала. «Вот он, низкий и ехидный человек, так и ждало мое сердце!» «Войдемте, это так», — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. Но это не было так. Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и двумя ламберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно плачевным и обычным голосом. «И не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен. Да коли переносить я тебя буду, бесстыдный и бесчестный ты человек». «Марфа Борисовна, Марфа Борисовна, это князь Мышкин». «Генерал Иволгин и князь Мышкин», — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал. «Верите ли вы, — вдруг обратилась капитанша к князю, — верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей? Все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце. Чем? Чем я накормлю моих сиротских детей? Вот появляется пьяный и на ногах не стоит. Чем прогневала я Господа Бога, гнусный и безобразный хитрец? Отвечай!» Но генералу было не до того. «Марфа Борисовна, 25 рублей. Все, что могу помощью благороднейшего друга. Князь! Я жестоко ошибался. Такова жизнь. А теперь, извините, я слаб», — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб, извините. Леночка, подушку, милая». Леночка, 8-летняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван. Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ламберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу, все трое положили на стол руки, и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля. «Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею. У Большого театра, дом Мытовцовой. Настасья-то Филипповна, да она никогда и не живала у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать. Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у Пяти углов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу. Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять и извозчика. Надо было идти пешком. «Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцовеечной капитанши и был в другой комнате. Нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный. Он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту. Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать. Тут все-таки разница, потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А впрочем, это может быть предрассудок насчет предоминирования в этом случае полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков». «Вы говорите, у него чахотка?» «Да, кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете, что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился. Говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен. Я с ним и спорить уже перестал. Так вот как, вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе?» «То-то и есть, что нет». «Как же вы идете?» — воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И в таком платье? А там званый вечер». «Уж ей-богу, не знаю, как я войду. Примут хорошо. Нет, значит, дело манкировано. А насчет платья, что ж тут делать? А у вас дело? Или вы так только, чтобы провести время в благородном обществе?» «Нет, я, собственно, то есть я по делу. Мне трудно это выразить, но...» «Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно. А мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей. Так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь. А они все требуют уважения. Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется, уж как крепко стояло. А что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно известно. Посмотрите на моего генерала. Ну что из него вышло? А впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек. Ей-богу, так. Это только все беспорядок да вино. Ей-богу, так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются. А ей-богу, жалко. И что в них? В умных-то? Все ростовщики. Все сплошь до единого. Ипполит ростовщичество оправдывает, говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно это досадно от него. Но он озлоблен. Вообразите, его мать, капитанша-то, деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете, что мамаша, моя, то есть мамаша, Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами, платьем, бельем и всем помогает. И даже детям отчасти, через Ипполита, потому что Они у ней заброшены. И Варя тоже. Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных. И что все только ростовщики? Вот и явились сильные люди. Ваша мать и Варя. Разве помогать здесь при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтобы от матери не отстать. Ну а мамаша действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже Ипполит чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это со стороны мамаши низостью, но теперь начинает иногда чувствовать. Хм. Так вы это называете силой? Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством. А Ганя не знает? Ганя многого еще, кажется, не знает, вырвалось у задумавшегося князя. А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай у меня из ума не идет. Да и вы мне очень нравитесь, Коля. Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятий и буду кое-что добывать. Давайте жить. Я, вы и Ипполит. Все трое вместе. Наймемте квартиру, а генерала будем принимать к себе. Я с величайшим удовольствием. Но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень расстроен. Что, уж пришли? В этом доме? Какой великолепный подъезд. И швейцар. «Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет». Князь стоял как потерянный. «Завтра расскажете. Не робейте очень-то. Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем. Прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнения нет, не опасайтесь. Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже швейцар укажет».